тара-тара и ходьба гусиным шагом. Другие традиции старой Германии поддерживались на Унтер-ден-Линден, берлинских Елисейских полях, хотя власти относились к этому с некоторым подозрением. У Нойевахи здание Кардегардии, имеющего форму античного храма, прусский военный духовой оркестр играл то самое тара-тара, которое когда-то так радовало сердца кайзеров. Ветераны войны 1914-1918 годов, которые пока бойкотировали нацистские парады, объясняли здесь своим детям, что еще живы традиции прусской молодежи, воспитывавшейся в приверженности порядку, в дисциплине и послушании. Берлин оставался городом, привязанным к своему прошлому. Со времени первых гренадеров короля-солдата Фридриха II, друга Вольтера и энциклопедистов, здесь культивировали гусиный шаг, рефлексивное сгибание ноги в колени, превосходное упражнение для придания гибкости мускулам, заключавшееся в том, что солдат, держа корпус прямо, марширует, резко выбрасывая вперед до уровня талии, попеременно правую и левую ноги, не сбиваясь и не обнаруживая излишней суетливости. Военная наука, железная дисциплина. Вот чему хотели бы обучить старики из Рейхсвера, новые поколения солдат, которые, увы, были вынуждены приносить присягу Гитлеру. Если отвлечься от людей в нацистских униформах, которых с годами становилось все больше, можно было бы сказать, что зеленый центр Берлина с его статуями, дворцами и триумфальными обелисками оставался Марсовым полем, гигантским военным плацдармом. Даже молодые матери, толкая свои коляски, напевали военные мелодии, которые здешним младенцам нравились больше, чем бутылочки с сосками.